В тайном совете всегдашний противник английской партии граф Шонборн требовал, чтобы цесарь высказал свое неудовольствие против короля английского, как имеет на то право цесарь против курфюрста, и чувствительным образом унял бы этого постоянного своего контролера. Граф Цинцендорф советовал умеренность, представляя пользу английской дружбы, без которой цесарь не может быть безопасен в Италии, если возгорится война с Испанией. Но граф Шонборн возражал, что лучше дойти до крайности, чем переносить такие оскорбления. И притом надобно знать, с кем Испания имеет большую охоту воевать, с цесарем или с Англией. Кто ей больше вреда сделал, цесарь или Англия? Помириться с Испанией нет невозможности, и тогда английский король увидит, что выиграет. Мнение Шонборна разделял и принц Евгений, который крупно поговорил с английским посланником и объявил ему, что цесарь и войну вести, и мир заключить может без короля английского. Посланник присмирел. С австрийской стороны решили удовольствоваться этим и не доводить дело до крайности. Такого рода отношения не давали венскому двору возможности слишком охлаждаться с Россией. Посланники английский, саксонский и датский твердили австрийским министрам, что усиление России будет иметь страшные последствия, что русский царь намерен взять Данциг, но получили ответ, что в свое время, когда дела назреют, цесарь примет нужные меры. Между петербургским и венским дворами было еще одно трудное дело — мекленбургское. В мае 1723 года граф Шонборн объявил Ланчинскому, что цесарь из особенного уважения к дружбе русского государя пока мог сносил и делал вид, что не обращает внимания на непослушание и противные поступки герцога мекленбургского. Но теперь более сносить не может. Совесть и звание императорское побуждают его положить этому конец. Герцог выехал из империи и не хочет знать декретов императорских, поступает как сущий бунтовщик. Несмотря на все его неправды, цесарь оставил ему ежегодный доход в 100 000 талеров. А если бы герцог явился перед судную комиссию, то цесарь охотно помог бы ему окончить все дела и процессы самым благоприятным образом. Но герцог презрел добрым расположением цесаря, который не может более допускать Мекленбург до крайнего разорения. Герцог оставил после себя в управлении самых плохих и дерзких людей, которые цесарским комиссарам говорят в глаза, что они цесарской власти над собой не признают и при получении цесарских декретов присыльных бесчестят, бьют до смерти. Из уважения к русскому государю цесарь хочет употребить теперь последнее средство — отправить герцогу рескрипт, в котором, как отец империи, будет его уговаривать возвратиться в продолжении 3 месяцев. Если же в это время не возвратится, то цесарь будет принужден назначить в Мекленбург правительство и покончить тамошние дела своей властью. Ланчинский после этого сообщения нашел случай видеться с одним человеком, искусным в цесарских делах, у которого и выспросил о причине решения насчет Мекленбурга. Искусный человек отвечал, что вследствие отсутствия герцога ганноверцы обнаружили намерение укорениться в Мекленбурге, а это было бы предосудительно венскому двору и всей империи. Тут Ланчинский понял смысл слов Шонберна, что цесарь не может допускать Мекленбург до крайнего разорения. Петр велел просить цесаря обождать приведение в исполнение своего решения, пока он успеет уговорить герцога к послушанию. Эта просьба была принята с большим удовольствием. Шонберн отвечал Ланчинскому, что срок можно продолжить, лишь бы герцог сделал первый шаг, прислал бы цесарю грамоту в почтительных выражениях и просьбу об отсрочке. Грамота была прислана, но герцог разослал также грамоты и к имперским князьям с жалобами на притеснение, и все не являлся в Германию. Это сильно раздражало венский двор. Когда Ланчинский стал домогаться у принца Евгения вывода экзекуционного войска из Мекленбурга, тот отвечал ему, что этого нельзя сделать, пока герцог не возвратится, и все дела не будут улажены. Тут Евгений разгорячился и, повысив голос, продолжал: «Для чего вывести экзекуционное войско? Разве для того, что Мекленбургскому двору дать волю головы рубить, вешать, колесовать, как герцог недавно распорядился? Вы говорите о грамоте, которую герцог прислал к цесарю, но герцог разослал другие грамоты к имперским князьям в жестоких выражениях против цесаря. Кроме того, в Мекленбурге велел прочесть по всем церквам с кафедр бумагу, в которой опорочено все, что сделано по цесарским указам, и запрещено исполнять эти указы под тяжкими наказаниями. Неужели это знак истинной покорности и желания возвратиться?» Ланчинский возражал, что герцог желает возвратиться в Мекленбург и управлять как следует, но как ему возвратиться, когда экзекуционные войска еще там? Это значило бы отдаться в руки врагам своим. Если герцог наказал некоторых своих подданных, то по справедливости всякий имперский князь право меча имеет. Евгений отвечал на это: «Я уже довольно уяснил дело. Здешний двор совсем другие ведомости имеет о произведенных герцогом казнях. Что же касается права меча, то еще вопрос. Имперский князь, который находится вне империи, в явной непокорности цесарским указам, может ли пользоваться своим правом в империи? Вы подаете надежду, что герцог возвратится. Но мы очень хорошо знаем, что этого не будет. Мы его здесь видели, нрав его вконец вызнали, и знаем, что теперь он еще хуже стал». Шонберн на домогательство Ланчинского отвечал: «Невинно пролитая кровь людей, казненных герцогом, остается на цесаре, который виновен в том, что так долго медлил. Намерение вашего государя помогать родственнику похвально, но вы не можете обнадежить, что герцог изъявит покорность, а мы на эту покорность нисколько не надеемся и в эту игру более играть не станем». В этой игре окончился 1723 год. Новый, 1724, Ланчинский начал донесением, что мекленбургское дело в самом дурном положении при венском дворе, и никакие представления не действуют.